Глава первая. Гессер вызвал Антона под самый вечер, когда аналитики и технические сотрудники уже расходились, а оперативники, которым выпало дежурить этой ночью, только начали стягиваться в штаб. В коридорах второго этажа пахло свежезаваренным кофе, горячими булочками с корицей, легким ароматным табаком. В этом году почти весь состав ночного дозора охватила мода курить трубки. Даже женщины никуда от нее не делись. Антон уже с год как не работал в информационном центре. Вместо него начальником над компьютерами и девочками-операторами стал Толик. Маг второго уровня, а именно второй уровень Антон получил в начале года, слишком большая величина, чтобы отсиживаться в кресле, постукивая по клавишам и отлаживая программы. «Будешь кофе?» — спросил Семен. Антон кивнул, и в тот же миг зазвонил телефон. В комнатке, где сидели четверо оперативников, Антон, Семен, Гарик и Медведь, сразу повисла тишина. Звонки шефа умел чувствовать каждый. И кому они адресованы тоже. Под пристальными взглядами товарищей Антон снял трубку. «Зайди ко мне». «Как освободишься?» — не здороваясь, приказал Гессер. «Кофе допей и заходи». «Хорошо», — ровным голосом ответил Антон. «Будет исполнено, Борис Игнатьевич». Он подумал и... раскурил трубку. Если Гессер не предупредил о том, что времени мало, значит, можно особо не спешить. «Ожидается головомойка?» — предположил Гарик. Антон лишь пожал плечами. Ожидаться могло все, что угодно. Начиная от обвинений в измене делу ночного дозора и кончая повышением в должности. Начиная от требований сидеть в офисе и не высовываться и кончая приказом штурмовать штаб темных. Когда маг высшего уровня что-то задумывает, бесполезно пытаться угадать его планы. И уж тем более, если этот маг находится в таком скверном расположении духа, как Гессер последний месяц. В общем-то, всем им было скверно. В этом году неудача шла за неудачей. Началось все летом, когда банальный арест незаконно практикующей ведьмы вылился в схватку с темными. Потом выложившийся в этой схватке Игорь, славный, хороший парень Игорь Теплов, получивший путевку в Артек на восстановление сил, попался на провокацию темных. Его ухитрилась очаровать и влюбить в себя ведьма Алиса Донникова. Та самая темная стерва, подруга Завулона, что уже не раз вмешивалась в самые сложные интриги ночного дозора. На этот раз Алиса не осталась безнаказанной. Игорь сумел-таки ее уничтожить. Но при этом перешел пределы разрешенной самообороны, и судьба его теперь висела на волоске. С месяц назад появился Виталий Рогоза, и это стало совсем уж большой бедой. Вначале они приняли его за обычного темного. Потом стали подозревать в заезжем украинском парне эмиссара, прибывшего на помощь дневному дозору. А Рогоза оказался зеркалом, редчайшим случаем за всю историю дозоров, зафиксированным меньше десятка раз. Фактически он был прямым порождением сумрака, вылепившим из ничем непримечательного человека, быть может, даже и не иного, чудовищную боевую машину. Если бы они поняли это сразу, но они не поняли. И в схватке с зеркалом погибла тигренок, утратила силы Светлана, в той или иной мере пострадали еще несколько магов. Очень, очень плохо. Антон не раз и не два проклинал себя за то, что не догадался провести подробный анализ обстоятельств, связанных с появлением зеркала. Ведь Были же в секретных архивах подобные случаи. Появление мага, не попадающего под классификации, стремительное наращивание им силы, решающая схватка и исчезновение. Все совпадало. Вплоть до последнего мига, когда Виталий Рогоза растаял в воздухе, развоплотился, сгинул в глубинах породившего его сумрака. Но ладно, Антон. Ладно, Гарик или Семен. Для них зеркало было одним из многочисленных экзотических случаев, известных лишь по лекциям и архивам. Но почему Гессер или Ольга с их опытом работы сразу не поняли всей правды? Они-то уже сталкивались с зеркалами. Все плохо. Все неудачно. Будто тьма, обозленная недавними удачами ночного дозора, принялась наносить удар за ударом. И очень удачно, приходится признать.